Глава 11. Я вскочил с такой силой, что пружины моего кресла скрипнули. «Алиса! Лидия! Собираемся!» Мой голос прозвучал громче, чем я рассчитывал, и отразился от высокого потолка гостиной. «Нам нужно ехать спасать эльфийскую задницу!» Повисла пауза, в которой слышался только треск догорающего полена в камине, да мое собственное учащенное дыхание. Обе девушки застыли на своих местах, переваривая услышанное. «Нам?» — переспросила Лидия тоном, от которого температура в комнате, казалось, упала на несколько градусов. Она даже не обернулась ко мне, продолжая смотреть в окно, но в этом одном единственном слове было столько возмущения, что оно могло бы соперничать с любым гневным монологом. Ее аристократическое воспитание не позволило ей повысить голос, но умение вложить в интонацию весь спектр эмоций у нее было точно до совершенства. «Эльфийскую задницу!» Почти одновременно донесся из другого угла комнаты возглас Алисы. В ее голосе была готовность хоть прямо сейчас накинуть куртку и вскочить в машину навстречу приключениям. И я в очередной раз удивился, какая она переменчивая в своих поступках и настроениях. Еще 10 минут назад она говорила со мной шепотом. А теперь чуть ли не в домашней одежде готова сорваться с места. Я уже двигался к прихожей, на ходу снимая с вешалки плащ и проверяя внутренние карманы. Каждая секунда промедления жгла меня изнутри, но я понимал, что хотя бы без минимальных объяснений мы не сдвинемся с места. Вернее, я-то сдвинусь, а вот девиц потянет следом, а их негодование по этому поводу я слышать не хочу. «У меня нет времени на подробные объяснения», — начал я, одновременно проверяя револьвер, что он заряжен и готов к использованию. «Надеюсь, не понадобится. Если излагать максимально кратко, я передал эльфам информацию о местонахождении одного человека». Наводку на Ковалева, если быть точным. Я остановился на мгновение и посмотрел на них. Они уже обе стояли, их взгляды были прикованы ко мне, и в глазах читался немой вопрос о том, насколько все серьезно. Шая — сестра того самого Нандера, с которым мы имели дело раньше, отправилась следить за ним. Я установил приложение, чтобы видеть ее перемещение. Ее трекер замер 10 минут назад. Она не двигается и не отвечает. Я остановился у двери, начал методично проверять карманы в поисках ключей от машины. Сначала карманы пиджака, потом брюк, потом внутренние карманы плаща. Проклятье! Моя наводка привела к этой ситуации. Если с ней что-то случилось из-за информации, которую я предоставил, это будет на моей совести. А только что, буквально минуту назад, мне написал ее брат. Он попросил о помощи. Девушки переглянулись, и в этом молчаливом обмене взглядами прочитывался целый разговор. Не было ни упреков в мой адрес за то, что я снова втягиваю их в опасную авантюру. Ни паники от перспективы оказаться в эпицентре неприятностей. Было только понимание неизбежности происходящего и принятие того факта, что наши судьбы связаны слишком крепко, чтобы действовать порознь. «Мне это категорически не нравится», — произнесла Лидия тем же ровным тоном. Она скрестила руки на груди, и в этом жесте читалась не столько защитная реакция, сколько попытка взять себя в руки. «Мне тоже», — вздохнула Алиса, делая несколько шагов в мою сторону. Она уже начала застегивать свою куртку, висевшую на спинке кресла. «Но какой у нас выбор?» «Ничего героического или опасного от вас не потребуется». Заверил я их, наконец, нащупав в заднем кармане брюк холодный металл связки. Ваша единственная задача – оставаться в машине с запертыми дверями и не высовываться наружу ни при каких обстоятельствах. 150 метров – это достаточное расстояние, чтобы вы находились в относительной безопасности, пока я буду выяснять, что именно произошло и как это можно исправить. Мне просто необходимо ваше физическое присутствие поблизости, чтобы я мог нормально действовать, не испытывая последствий нашей связи. Мы договорились. Они молча кивнули, и этого простого жеста согласия было достаточно, чтобы мы двинулись дальше. Двери захлопнулись. Их глухой стук нарушил оцепеневший покой ночной улицы. Я вжался в холодную кожу водительского сиденья, а пальцы автоматически подали ключ в замок зажигания и привычным движением, хоть в этом, хоть в прошлом мире, повернули его. «Куда ехать-то?» — голос Алисы с заднего сиденья прозвучал напряженно. «Сейчас», — бросил я, выводя на экран смартфона карту «Сокол-7». Я нашел пульсирующую точку, замершую в промзоне. Мой палец уже тянулся к кнопке «Проложить маршрут», когда я замер. Точка. Точка больше не стояла на месте. Она ожила. Медленно, но верно, крохотный пиксель ее трекера пополз по нитке улицы, углубляясь все дальше в лабиринт старых складов и заброшенных цехов. В голове мелькнула предательская мысль. Может, я зря поднял тревогу? Может, она просто выжидала, пряталась, а теперь снова ведет объект? Простое и логичное объяснение, которое могло бы сэкономить нам всем кучу нервов. Но сообщение Нандера. Он не стал бы писать, если бы все шло по плану. Эльфы не склонны к человеческой суетливости и панике. Его короткая сухая фраза была равносильна сигналу СОС, поданному с тонущего корабля. Что-то пошло не так. Катастрофически не так. «Маршрут построен», — произнес бесстрастный электронный голос из динамика, когда я ткнул пальцем в экран. Седан сорвался с места и влился в поток ночного города. Улицы были почти пусты, лишь редкие такси и запоздалые гуляки. Свет фонарей ложился на асфальт длинными желтыми полосами. Я вел машину, полностью сосредоточившись на дороге, но часть моего сознания была занята следующим шагом. Я нашел в контактах номер с лаконичной надписью «Главный» и нажал на вызов. Гудок прозвучал лишь раз, трубку сняли мгновенно. «Добрый вечер, господин коронер». Голос на том конце был глуховат, с легкой хрипотцой. Все тот же голос, который я слышал и недели ранее. Или сколько там времени прошло с того момента. Казалось, что целая вечность. «Приветствую. Мы договаривались о встрече на понедельник». «О, смею предположить, раз вы решили позвонить в субботу вечером, планы изменились». Без паузы закончил он мою мысль. «Верно», — подтвердил я, перестраиваясь в левый ряд, чтобы обогнать мусоровоз. «Судя по вашему голосу, вы торопитесь. Есть пара свободных минут на любезности или сразу к делу?» Я бросил взгляд на карту маршрута. Навигатор показывал 15 минут до цели. Не сказать, что времени было в обрез. Как раз и наоборот. Этих минут хватит на полноценный диалог. «Есть!» «Хотел поблагодарить вас в очередной раз. Ваша мысль про причастность силовых структур, у которых имелись люди с ярко выраженными...» Он на мгновение помедлил, подбирая обтекаемую формулировку. «Психиатрическими отклонениями. Оказалась в высшей степени продуктивной и точной». «И чего он тянет кота за причинное место? Мог бы прямо сказать, были психи, мы их поймали и наказали. Всю картину я видел и сам через покойного Сальву. Да и Грим уже мне коротко обрисовал ситуацию. Но так как палить мне его подчиненного в распускании информации не хотелось, а раскрывать свою тайну тем более, И я продолжал слушать и поддакивать. «Интересно», — сказал я после небольшой паузы, давая ему понять, что я готов слушать. «Это были наши бывшие сотрудники, сослуживцы, солдаты». «М-м-м», — промычал я, внимательно следя за дорогой и проскакивая на мигающий зеленый. «И все?» «А что вас еще интересует?» «Почему, например, были...» Я поддерживал диалог почти на автомате. Мысли уже были там, в темной промзоне. «Всех перебили?» «Часть погибла, предскажем так, в выяснении обстоятельств. Они оказали сопротивление, когда мои ребята решили уточнить у них степень их причастности. Те решили, что мы явились мстить и открыли огонь. Оставшихся мы задержали и передали куда следует. А были они потому, что их выставили за дверь нашей ЧВК задолго до этих событий. Они не следовали кодексу. У нас, знаете ли, не принято резать людей с явным удовлетворением на лице. Это уже не работа, а откровенный садизм, чего мы не приемлем». «Понимаю», — согласился я. «И я действительно понимал. Частные военные компании бывают разные. Одни нанимают профессионалов, способных выполнить задачу чисто и без эмоций. Другие — откровенных отморозков, для которых война — способ легализовать свою жажду насилия. Щит, как я успел сначала выяснить, а затем и убедиться, старался держаться первой категории. Это внушало определенное уважение». «Вот и вся история. Еще раз благодарю. Так что у вас за срочность, господин коронер?» «Наконец-то! Про оккультистов слышали?» «Ими весь эфир СБРИ забит в нашем регионе. Все копают, разбираются. Слышал и про вашу совместную операцию Домовяземского. Я впечатлился, но, признаться, так и не понял, что случилось. Искали одного Вяземского, а нашли второго в его же подвале». «Как-то так», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «В общем, прямо сейчас у меня пропал со связи один сотрудник, который следил за кротом культистов в полиции. Мне нужны люди. Люди, которые подъедут к конкретному месту с самыми серьезными пушками, какие у вас есть. У меня есть подозрение, что человека обнаружили и взяли в плен. Надеюсь, что к моменту, когда мы окажемся на месте, я надеюсь, что она, ну, по крайней мере, будет еще жива». «Она?» – переуточнил главный, и я тут же себя чуть ли за язык не прикусил. Но отступать было некуда. «Да». «Так речь еще идет и о женской чести?» «Можно сказать и так. Какая интересная реакция. Главный был, что ли, из старой касты аристократов, которые за женскую честь были готовы биться на дуэли до смерти? Ха-ха! От этой мысли мне стало смешно. Ну, смешно, потому что я и сам, как оказалось, был таким же аристократом». В трубке повисла пауза. Я свернул с проспекта на узкую, плохо освещенную улицу. «Ясно. Что ж, присылайте координаты». «Грим и Фауст сказали, что они в деле». «Хм». Главный хмыкнул. «Корнер, не думали поступить к нам на службу? Платим мы хорошо и исправно. Да и друзей вы, я смотрю, уже нашли». «Ха-ха!» Я невольно хохотнул. «Спасибо за предложение. Я бы, возможно, и согласился, если бы определенные жизненные обстоятельства не требовали моего личного и весьма специфического участия. А у вас, как вы сказали, кодексы, строгость, подчинение. Не, не по мне». Он издал короткий сухой смешок. «Рим, Фауст и еще пара ребят выйдут с вами на связь в ближайшее время. Но убедительная просьба. Вы ничего не слышали, ничего не знаете. Мы контактируем с вами по личной инициативе в рамках взаимовыгодного сотрудничества». «Я даже не знаю, о чем идет речь. Я вообще еду за рулем и ни с кем не разговариваю». Он помолчал несколько секунд. Почему-то мне показалось, что эти слова ему понравились. «На связи, господин Громов». Я положил телефон на специальную подставку, и салон машины снова наполнился лишь ровным гулом двигателя да тихим шелестом шин по асфальту. Разговор окончен. Теперь оставалось только ехать. Моя нога сама собой чуть сильнее надавила на педаль акселератора, и Имперер, плавно качнувшись, ускорил свой бег по ночным улицам. Мигающая точка на экране навигатора приближалась, затягивая нас все глубже в промышленное сердце города, давно переставшее биться. Фонари на улицах становились все реже, свет их тусклее. Жилые дома сменились глухими кирпичными заборами, за которыми угадывались темные силуэты цехов и складов. Воздух за окном изменился. Исчезли запахи выпечки и выхлопных газов. Им на смену пришел тяжелый, застарелый дух машинного масла, ржавого металла и сырой земли. «Как ты поймешь, что пора остановиться?» Голос Лидии прозвучал с заднего сиденья. «Как не раскрыть наше положение раньше времени?» Вопрос был по существу, прагматичный и своевременный. «Как только подъедем достаточно близко», — ответил я, не отрывая взгляда от дороги, — «я передам руль Алисе. Выключите фары. Будете медленно следовать за мной, держа дистанцию не меньше 100 метров. Главное, не отставать и не приближаться. Я же пойду пешком. Нандер, я надеюсь, уже там. Мы встретимся и двинемся по следу вместе». Я бросил короткий взгляд в зеркало заднего вида. Лидия молча кивнула. Ее лицо в полумраке было серьезным и сосредоточенным. Алиса, сидевшая рядом с ней, закусила губу, но в ее глазах я видел ту уверенность, которая мне в ней нравилась. Мы въехали на территорию промзоны. Это был город-призрак, мертвый мир бетона и ржавчины. Справа и слева от узкой разбитой дороги громоздились скелеты заводских корпусов с пустыми глазницами выбитых окон. Из стен торчали кривые прутья арматуры, похожие на обломанные ребра гигантских зверей. Под шинами хрустел битый кирпич и осколки стекла. Ветер, гулявший между зданиями, приносил с собой тихий, скорбный вой петель, на которых болталась старая створка. Лунный свет, пробиваясь сквозь рваные облака, рисовал на земле причудливые, уродливые тени от искореженных металлических конструкций, застывших в нелепых позах. Я съехал на обочину, заглушил двигатель, погасил фары. Темнота, до этого лишь подступающая к нам, разом хлынула в салон, поглотив его. Несколько секунд мы сидели в полной неподвижности, и наши глаза привыкали к мраку. Я слышал лишь стук собственного сердца да прерывистое дыхание девушек за спиной. Только вибрация на телефоне давала мне понять, что мы все еще живы, а не застыли навсегда в этом темном месте, как на картине, что похитила душу Вересаева. Я схватил его, экран озарил мое лицо холодным светом. Уведомление от Нандера. «Я тебя вижу. Жду севернее. У остого цеха». «Ну, я пошел», — сказал я вполголоса, нарушая оцепеневшую неподвижность в салоне. «Держитесь пока здесь, никуда не двигайтесь». Я выскользнул из машины, стараясь не хлопнуть дверцей. Прохладный сырой воздух тут же окутал меня. Мир вокруг был почти лишен света, раскрашен лишь оттенками серого и черного. Единственным ориентиром служил едва заметный силуэт гигантского цеха. Его подсвечивало далекими городскими огнями небо. Туда, на север. Я двинулся вперед. Под ногами хрустел строительный мусор, шуршала сухая трава, пробивающаяся сквозь трещины в асфальте. Стараясь ступать аккуратно, я медленно переставлял ступни, но то и дело все равно наступал на что-то громкое. В голове роились мысли, одна тревожнее другой. «А что, если это западня? Что, если сообщение писал Нинандер? Если они захватили и его, а теперь, используя его телефон как приманку, ведут меня прямиком в ловушку?» Эта мысль была настолько вероятной, что по спине пробежал холодок, не имевший ничего общего с ночной прохладой. Моя рука сама собой скользнула под плащ, пальцы нащупали знакомую рифленую рукоять револьвера. Я вытащил его, проверил барабан. Даже несмотря на то, что я его уже проверял, хотелось это сделать снова. Убедиться. 6 патронов на месте. Не густо, но лучше, чем ничего. Оружие в руке немного успокаивало. Его тяжесть придавала уверенности, заземляла, не давая воображению унести меня в пучину тревожных размышлений. Я дошел до угла разрушенного цеха, где мрак сгущался до плотности чернил. Здесь ветер стих, и воцарилась почти абсолютная тишина. Я остановился, прижавшись спиной к шершавой кирпичной стене, и замер, превратившись в слух. Пытался уловить хоть что-то. Шорох, дыхание, скрип. Но слышал лишь гул крови в собственных ушах. Осторожно, стараясь не производить шума, я сделал несколько шагов вдоль стены, заглядывая за угол. Внутри зиял огромный пустой провал, заваленный обломками и искореженными фермами. Лунный свет, проникая сквозь дыры в крыше, рисовал на бетонном полу призрачные вытянутые узоры. Я шагнул в тень, и в этот момент под моей ногой с резким хрустальным треском лопнул осколок стекла. В ночной тишине этот звук разнесся и был слышен всем в округе, наверное, за 3 версты. Так мне показалось. Я застыл, проклиная себя за неосторожность. «Я здесь». Тихий знакомый голос прозвучал совсем рядом, справа от меня из-за груды старых проржавевших бочек. Он был спокоен, но в этом спокойствии чувствовалось колоссальное напряжение. Из тени выступила высокая стройная фигура. Нандер. Он шагнул в полосу лунного света, и я увидел его лицо. Бледное, сунувшееся. В его темных глазах, обычно полных эльфийского высокомерия, плескалась глухая, едва сдерживаемая ярость. Он был один. Шая у них.